Глава 48. Андрей. «Я глупая, да?» — спрашивает Нина. «Вовсе нет. Просто доверчивая». «Андрей, я ведь даже подумать не могла, что она мне врет. Мы постоянно были на связи. Голос был адекватным и, казалось бы, трезвым. Мама часто интересовалась Илюшей, просила его фото и умудрялась давать советы из собственного опыта. Боже!» Нина всхлипывает от обиды и отворачивает голову к окну. А я прибавляю скорость и крепко сцепляю зубы. Если бы я знал, что ее мать окажется такой сукой, то ни за что в жизни не согласился бы вести ее в чертов городишко. Нина прекрасная дочь, всегда готовая прийти на помощь, единственной родительнице. Когда мать сообщила, что ее хахаль попал в больницу с инсультом, Нина сразу же перечислила ей деньги, без единой мысли о том, что все это искусно придуманная ложь. С каждым днем суммы росли. Борису якобы становилось то хуже, то лучше. Я купил билеты до Берлина и, честно говоря, не давал Нине никаких прогнозов о том, когда мы в следующий раз сможем прилететь в Россию. Возможно, никогда. Нина захотела увидеть мать перед вылетом. Планировала сделать сюрприз и, наконец, показать бабушке внука. Едва мы позвонили в дверной звонок захудалой квартирки, как все в моей голове встало на свои места. От матери Нины за километр несло алкогольным смрадом. Опухшее лицо, немытые волосы, под глазами мешки. Из-за спины выглядывал инсультник и недоуменно на нас таращился. Мне тут же захотелось прижать горе-родительницу к стене и удушить. И ее собутыльника заодно. За то, что моя жена стояла на лестничной площадке и плакала, прижимая сына к груди. За то, что верила той, кому верить нельзя. За то, что при живой матери оставалась круглой сиротой. Я опускаю ладонь на ее колено и слегка сжимаю. Нина вздрагивает и сквозь слезы пытается улыбнуться. Внешне слабая и беззащитная, но сильная и стойкая внутри. «Ты сделала для нее все, что могла», — отвечаю сдержаннее, чем мне хочется. Тяга к алкоголю для таких людей становится важнее практически всего остального в жизни. «Но лечение, Андрей! Она же прошла лечение!» Часто моргает своими длинными ресницами и опускает маленькую ладонь на мою руку. «Это было твоим желанием. Вспомни, ты была беременной, волновалась, что матери стало плохо. Я попросил Антона обустроить ее в частную клинику для длительного лечения, но мать согласия на это не давала. Она плыла по течению, не ставила себе целью». «Это все? Ты думаешь, что ей уже ничего не поможет?» «Если ты хочешь, то можно попытаться, но без ее желания не будет результата». «Мне нужно время, чтобы все переосмыслить». Илья просыпается, как только глохнет двигатель. Я выбираюсь из автомобиля и подаю руку жене, а затем беру сына. Он тут же перестает кряхтеть и с интересом на меня посматривает. Я даже подумать не мог, что эти двое займут так много места в моем сердце. «Эй, ты спишь?» Нина крадется ко мне в полумраке, в одной ночной сорочке на тонких бретелях, которая просвечивает округлые бедра и красивую грудь. От нее вкусно пахнет, и я завожусь в полоборота. Всегда так. Дурею от нее. Лишаюсь рассудка. Не сплю. Она опускается на кровать и тянет вниз резинку спортивных трико. Обхватывает ладонями стоящий колом член и нежно ласкает языком уздечку. Втягивает губами головку, опускается ниже и часто дышит, потому что тоже завелась до предела. Охрененные ощущения. Я тяну ее на себя за запястье. Прошу скинуть тряпку, которая скрывает ее совершенное тело. Нина с шумным стоном опускается на мой стояк и медленно двигается, упираясь ладонями в грудь. Ее густые волнистые волосы скрывают лицо. Грудь с затвердевшими сосками колышется в такт движением, а живот подрагивает от каждого скольжения моего члена в ней. Так горячо и туго, Отзывчивая девочка. Нежная, чувственная. Моя жена. Я переворачиваю ее на спину и нависаю сверху. Целую пухлые губы. Ловлю нетерпеливые стоны. И сжимаю ладонью упругие ягодицы. От того, как сильно она сжимает с собой мой член, срывает крышу. Я учащаю движение, толкаюсь глубже под ее тихие мольбы с моим именем. «Андрей! Андрей! Да, вот так! Боже!» Она кончает первой, царапает мне спину, сбивчиво дышит в висок и шепчет, что любит. Я отвечаю, что тоже люблю, изливаясь в нее с глухим стоном. У меня не было против нее ни единого шанса. После того, как я принимаю душ, чувствую, что накатывает. Перед глазами темнеет, изображение становится мутным. Где-то вдалеке начинает маячить боль, которая несется отчетливым галопом. Достаточно 10 минут, чтобы она разлетелась по всей голове и заставила меня ощутить себя бессильным. Я быстро выхожу из ванной в одних штанах и направляюсь на кухню. Выдавливаю на ладонь таблетку, глотаю ее, запиваю водой. И к этому моменту ощущаю, как боль пронзает виски. В глазах меркнет, закладывает уши. Злость и ярость за это бесконтрольное состояние растекается внутри и выплескивается наружу. Я себя почти не контролирую, ударяю кулаком по стене. Костяшки саднет. Но это даже к лучшему. Острая боль в голове сменяется болью в руке. Ненадолго, но все же. Нужно посчитать примерно до 100. И отпустят. Я подхожу к окну, открываю форточку, подкуриваю сигарету. Первые симптомы появились однозначно больше года назад. Но у меня было слишком много дел, чтобы заниматься собственным здоровьем. А потом умерла моя единственная дочь. Моя Валерка. Боли становились сильнее. Парализовывали. Давили изнутри. И уничтожали меня. Я поехал к врачу по совету Антона. Но лишь для того, чтобы убедиться в том, что скоро сдохну. Мне хотелось. Очень сильно хотелось оказаться рядом с дочерью. Результат обследования порадовал. У меня была опухоль. Доктор предлагал гистологическое исследование, так как без изучения тканей опухоли невозможно было достоверно сказать, доброкачественная опухоль или злокачественная. Но я отказался. Хотел верить, что да. Что долго не задержусь здесь. Это было то, что нужно. Долгая и мучительная смерть за то, что оказался таким хреновым отцом. А потом появилась она, Нина. Словно из ниоткуда, когда я почти ее забыл. Девочка, которая остро напоминала мне дочь и все, что с ней было связано. Я видеть ее не хотел, не мог. Где-то в глубине души задавался вопросом. Почему моя Лера? Почему не она? Нина ошарашила меня известием, что скоро я стану отцом. Помню, как сдавила грудную клетку при этом, как перестало стучать сердце. Как? Когда? И самое главное, нахрена? Мне жить не хотелось. Дышать, ходить, говорить. А тут она и ребенок наш, который нуждался в операции. На тот период мне казалось, что она мое проклятие. Получая результаты теста на отцовство, у меня не было сомнений, что ребенок мой. Просто я отчаянно цеплялся за единственную соломинку, которая вернула бы меня к прежней, ущербной жизни. Делаю глубокую затяжку и продолжаю считать. 57, 58, еще немного. Мне хотелось уничтожить Нину. Настолько она бесила. Явилась в мою жизнь и все в ней разворошила. Старые раны, которые постепенно затягивались, она вывернула наизнанку, заставив вновь кровоточить. А потом меня отпустила. Особенно сильно отпустила, когда сына мне на грудь положили. Маленького, беззащитного. Отпустила, когда Нина плакала. Когда надеялась на меня. Когда смотрела с нежностью и любовью даже тогда, когда я этого не заслуживал. Я наблюдал, как она кормила сына грудью, и понимал, что мне за какие-то заслуги Вселенная дала второй шанс. Зачем? Я ведь не просил, не хотел. Сын стал новым смыслом жизни. С первой минуты проник мне в сердце и навеки там закрепился. А Нина? Она обезоруживала. Делала меня другим. С каждым днем, с каждой секундой проникала мне под кожу густым ядом. Отравляла собой, пленяла, занимала все мысли. Смотрела на меня влюбленно, ласково, нежно. Всю себя отдавала до последней капли. Мне и сыну отдавала. Я вновь хотел ее до одури. Хотел видеть не только матерью своего ребенка, но и женой. Она оказалась не моим проклятием, а моим спасением. 77, 78. Делаю еще одну затяжку и ощущаю, как Нина нежно обнимает меня со спины и осыпает кожу поцелуями. Сердце резко ударяется о ребра при этом. Она все понимает. Лечит своим телом. Волнуется. 97, 98, 99. Все хорошо, уже прошло. Отвечаю ей. Скоро пройдет навсегда. Произносит дрожащим голосом. Скоро все закончится, Андрей. Нина встает спереди и крепко-крепко меня обнимает. Я выбрасываю окурок в окно, глажу ее по волосам, а затем жадно целую ее в губы, словно напиться не могу. «У меня одна просьба есть, Андрей», — произносит чуть позже. «Какая?» «Заедем завтра к Лере. Нам нужно попрощаться». «Заедем», — кивает в ответ. «Ты должен с ней поговорить и все объяснить. Мы не бросаем ее, просто улетаем, чтобы спасти тебя. Вот увидишь, она все услышит и обязательно поймет».